Глава вторая. Малериан. Открыв глаза, Мел какое-то время пытался сообразить, спит он или уже проснулся. Незнакомая и чуждая окружающая обстановка нервировала, и он до последнего надеялся, что это просто сон. Но странная комната никуда не исчезала, что доказывало ее реальность. Еще пару мгновений он пытался вспомнить, как он здесь оказался. А когда память вернулась, пусть и фрагментарно, тихо застонал в подушку. Никогда в жизни Мэлу не было настолько стыдно. Мало того, что он нарушил технику безопасности при спонтанном перемещении в другой мир, так еще умудрился напиться и приставал к девушке. Последнее вспоминалось с трудом. Все перебивал образ красавицы, ее светлая аура, пронзительный взгляд и чудесный голос. Солнце только взошло, люди крепко спали, и Мэл не хотел никого будить. Он встал с дивана и, стараясь не шуметь, обследовал жилище. Оно оказалось небольшим. Три комнаты, две спальни и одна проходная. Кухня, ванная, туалет и маленькая прихожая. На кухне он отыскал недопитый яблочный сок и утолил жажду. Воду из крана пить не решился. Пахла она неприятно, и Мэл не стала рисковать. Хотя бытовало мнение о том, что отравить эльфов чрезвычайно сложно, но, похоже, именно это и произошло. Иначе как объяснить тот факт, что от двух небольших порций крепкого напитка его развезло так, что он не помнил некоторых событий? Вряд ли местные жители хотели его отравить. Во-первых, судя по ауре, они не врали, когда утверждали, что это зелье позволяет понимать друг друга, даже не зная языка. Во-вторых, сами пили из этой же бутылки, причем гораздо больше, чем он. В натуральном продукте никакой магии Мэл не обнаружил, но, несмотря на это, зелье подействовало. После первой дозы старички показались очень интересными и образованными, а спор таким любопытным, что ему захотелось вмешаться. Мэл начал говорить, но люди не понимали. Тогда он, не задумываясь, скороговоркой произнес заклинание изучения речи, и оно подействовало правильно. Теперь он мог не только понимать чужой язык, но и говорить на нем. Почему-то до этого чары сработали только наполовину. Мэл мог понимать местных, а они его нет. И только после того, как он выпил то странное зелье, все удалось. Что же такое было в натуральном продукте? Как работало это странное средство? Почему на пожилых людей оно особенно не действовало, а его, светлого эльфа, отправило в нокаут? Конечно, Мэла нельзя назвать чистокровным. В его родословной потоптались люди, дриады и даже драконы. Но иммунитетом к большинству ядов, присущим всем эльфам, он обладал в полной мере. Не так уж и сильно у него была разбавлена кровь. Бабушка по отцовской линии – человек, а прадед по материнской – дракон. Но тогда что привело к такому результату? Хорошо бы забрать с собой немного зелья, а потом изучить на досуге. Мэл быстро обыскал кухню, но знакомой бутылки не обнаружил. Может быть, надо было изучить жилище внимательнее, но он не хотел будить приютивших его людей. После того, как два старика тащили его на себе, после приставания к девушке, ему было ужасно стыдно смотреть хозяевам в глаза. Они – хорошие люди, приютили незнакомца, несмотря на его неадекватное состояние. Перед внутренним взором Мэла вновь промчались воспоминания вчерашнего вечера. Интересно, та девушка действительно так красива? Надо посмотреть на нее сейчас, когда действие зелья выветрилось. В других обстоятельствах он не стал бы этого делать, но уж очень хотелось проверить свои впечатления. Дверь в спальню Арины была приоткрыта. Девушка, судя по дыханию, крепко спала и вряд ли смогла бы понять, что в комнату кто-то заходил. Мэл беззвучно проник в спальню и замер возле кровати. Первое, что он увидел, — стопу, торчащую из-под одеяла. Она была миниатюрная, с трогательной розовой пяточкой и маленькими пальчиками. Разве у взрослых людей бывают такие маленькие стопы? Эльф в недоумении перевел взгляд на лицо и замер. Нет, это определенно не ребенок. Это прекрасная девушка. Светлая гладкая кожа, длинные ресницы, облако темных вьющихся волос, маленький нос, коралловые губы. Красивая. Мэл перестроил зрение и взглянул на ауру. Яркая, на удивление гармоничная и необычная. Он рассмотрел магические каналы, которые девушка почему-то не развивала. Маленькую звездочку магического резерва, скопление черных точек, последствия сильных эмоциональных переживаний. А еще какое-то странное сияние. Арина оказалась красива не только внешне. Если разумно и постоянно и глубоко переживает злость, зависть, ненависть, сильную ревность, то эти чувства оставляют следы в ауре. Иногда сильные негативные эмоции могут даже разрушать нити ауры, а впоследствии разум человека или эльфа. У Арины подобных следов не было, только какое-то горе, произошедшее в прошлом. Внешность девушки и ее аура с необычным свечением создавали прекрасный и какой-то нереальный образ. Неудивительно, что вчера в пьяном состоянии Мэлла пристукнула особенно сильно. Даже сейчас он замер, любуясь девушкой, спящая красавица. Когда он был маленьким, бабушка рассказывала ему сказку о девушке, которая уснула на 100 лет, уколовшись проклятым артефактом. Раньше он полагал, что принц — наивный парень, раз смог влюбиться в девушку, увидев, как она спит. Но сейчас он отчасти понимал героя сказки. Нет, конечно, Мэл не влюбился, но был очарован безмятежностью спящей Арины. Хотя существовала версия, что принц был драконом и встретил свою истинную пару, но даже в этом случае Мэл на его месте сотню раз подумал бы над вопросом, стоит ли будить красавицу или пусть спит. Аура дает только поверхностное представление о разумном. Девушка могла быть глупа, избалована или ленива. Арина тоже вряд ли идеальна. Он же видел только лицо, а не все тело. Хорошо бы поглядеть, как она выглядит, так сказать, целиком. Мэл приподнял одеяло, и девушка предстала перед ним практически обнаженной. Маленькие трусики и длинная футболка, которая служила ей ночной рубашкой, совсем не скрывали манящие изгибы тела. Мэл сглотнул комок, образовавшийся в горле. Определенно, сказочного принца он стал понимать лучше. Надо было поскорее уйти отсюда. Но воспоминания о сказке пробудили желание пошалить. Он встал на одно колено возле кровати. Именно в такой позе в детской книге был изображен принц. И невесомо поцеловал спящую девушку в губы. А потом быстро вышел из комнаты, тихонько закрыв за собой дверь. Еще 5 минут у него ушло на то, чтобы привести себя в порядок и покинуть жилище местных людей. Ключ торчал в двери, поэтому Мэл вышел без проблем. Еще и закрыл за собой, использовав телекинез. Магия тут отзывалась с трудом. Мир был странный. Вчера он не обратил внимания, но сейчас его взгляд цеплялся за несоответствие. Большие многоэтажные дома, неприятный запах, слишком много мусора в ближайшем лесу, практически полное отсутствие магических потоков, но при этом магические повозки, проезжающие по широкой гладкой дороге. Странно, что магии в этих необычных повозках он снова не почувствовал. Неужели он попал в мир без магии? Тогда отчего местные жители безошибочно опознали в нем эльфа? И магии они не особенно удивились. Он ведь выучил язык за 2 минуты. Место для отправки домой Мэл искал долго. Магические потоки тут были скудные и блеклые, а ему было необходимо найти пересечение нескольких нужных линий. Наконец, к вечеру, изрядно устав и проголодавшись, он обнаружил то, что надо. Постоянное заклинание поиска и отвод глаз, чтобы местные люди его не заметили, ополовинили магический резерв. Возможно, прятаться не стоило, ведь Арина и ее дедушка не сделали эльфу ничего плохого. Однако слухи о том, что в техногенных мирах изучают магию с помощью вивисекции, возникли не на пустом месте. Не хотелось бы попасть в застенки к таким вот исследователям. Артефакт перемещения замерцал зеленым светом, начерченная пентаграмма слабо засветилась, и в воздухе сформировалась знакомая дыра портала. За полупрозрачной пеленой угадывался телепортационный зал родного поместья. Мэл облегченно выдохнул. Получилось! Несмотря на скудные магические потоки, ему удалось создать межмировой портал. Эльф задержал дыхание и шагнул в пространственный разрыв. Следующий вдох он сделал в подвале родового особняка. Наконец-то вернулся. Первый пункт плана выполнен. Теперь надо разобраться в том, что случилось в исследовательской лаборатории. Его спонтанное перемещение в мир без магии — это случайность или чей-то хитрый план?